Часть первая. Я родился в Италии 17 мая 1279 года во дворце города Кармона. Мать моя скончалась вскоре после моего рождения. Вырастил меня отец. Он научил меня скакать на коне и стрелять из лука. Монаху поручили обучать меня и попытаться вдолбить мне в голову страх перед Господом. Но с малолетства я пёкся лишь о земных вещах и не боялся ничего на свете. Отец мой был хорош собой и силен, я обожал его. Завидев, как мимо на черном жеребце проезжал колченогий Франческо Риенци, я удивленно спросил, отчего Кармоной правит он. Отец, сурово поглядев на меня, ответил: «Даже не мечтай оказаться на его месте». Народ ненавидел Франческо Риенци. Поговаривали, что под одеждой он носит плотную кольчугу. Он всегда появлялся в окружении десятка телохранителей. В его спальне, в изножьей кровати, стоял громадный сундук, закрытый на три замка. Сундук этот был доверху наполнен золотом. Людей знатного рода он одного за другим обвинял в измене и конфисковывал их имущество. На центральной площади возвели эшафот, и несколько раз в месяц головы осужденных скатывались на мостовую. Он обирал и богачей, и бедняков. Во время прогулки старуха-кормилица, указывая мне на хижины в квартале красильщиков, на выпоротых детей, на нищих, сидящих на церковной паперти, говорила: «Всю эту нищету породил герцог». Кармона была выстроена на вершине безводной скалы, и здесь на площадях не было фонтанов. Люди пешком спускались на равнину, чтобы наполнить бурдюки. Вода стоила так же дорого, как и хлеб. Однажды утром соборные колокола зазвонили похоронным звоном, и на фасадах домов вывесили черные полотнища. Сидя на площади рядом с отцом, я следовал за кортежем, сопровождавшим прах Франческо Риенци к месту упокоения. Бертран Риенци был облачен в черное с ног до головы в знак траура по брату. По слухам, он сам отравил его. На улицах Кармоны царил праздничный гомон. Возведенный перед дворцом эшафот был разрушен. По улицам проносились кавалькады сеньоров, разодетых в парчу и шелка. На центральной площади разворачивались турниры. Равнину огласили звуки охотничьих рогов, радостный лай собак. Вечером герцогский дворец засиял тысячами огней. Но в застенках медленно угасали зажиточные горожане и аристократы, чье добро было конфисковано Бертраном. Сундук, запиравшийся на три замка, вечно стоял пустой. Поток новых налогов обрушился на бедных ремесленников, а у зловонных водостоков дети ссорились из-за краюхи черного хлеба. Народ ненавидел Бертрана Риенци. Нередко друзья Пьетро Абруцци собирались ночью у моего отца, они шепотом переговаривались при свете факелов. Между сторонниками Абруцци и Риенци что ни день случались стычки. Даже дети Кармоны оказались разделены на два лагеря. Под крепостными стенами, меж скалистых выступов и колючих зарослей, мы метали друг в друга камни. Одни кричали: «Да здравствует герцог!», другие: «Долой тирана!». Дрались мы жестоко, но меня вовсе не удовлетворяли эти игры. Поверженный на земь противник поднимался, мертвые воскресали, и на завтра победители и побежденные, целые и невредимые, вновь сходились в схватке. Это были всего лишь игры, и я нетерпеливо вопрошал: «Когда же я, наконец, вырасту?» Мне исполнилось 15, когда иллюминация вновь озарила улицы Кармоны. Пьетро Абруцци пронзил кинжалом Бертрана Риенци на ступеньках герцогского дворца. Толпа чествовала триумфатора. С балкона он обратился к народу с речью, пообещав избавление от бед. Открылись двери тюрем, прежние управители были отстранены от должностей, приверженцы Риенци изгнаны из города. Несколько недель народ плясал на площадях, люди смеялись, а в доме отца говорили в полный голос. Я с изумлением взирал на Пьетро Абруцци, поразившего противника в сердце ударом настоящего кинжала и освободившего свой город. Год спустя дворяне Кармоны, вновь надев тяжелые доспехи, пустились вскачь по равнине. нанятые изгнанниками генуэзцы, вторглись на их земли. Наемники разгромили наше войско, Пьетро Абруцци прикончили ударом копья. В правлении Орландо Риенци Кармона сделалась вассалом Генуи. В начале каждого сезона, каждые 3 месяца, повозки, груженные золотом, отъезжали от центральной площади, и мы с затаенным гневом смотрели, как они удаляются по дороге, ведущей к морю. Ткацкие станки в сумрачных мастерских стучали день и ночь, а горожане ходили босые в заношенной до дыр одежде. «Неужто ничего нельзя сделать?» — спросил я. Мой отец и Гаэтана Даньола молча помотали головами. На протяжении 3 лет я что ни день повторял этот вопрос, и ответ не менялся. Наконец Гаэтана Даньола улыбнулся. «Кажется, — сказал он, — кажется, можно кое-что предпринять». Под камзолом Орландо Риенци носил кольчугу. Дни напролет он проводил у зарешеченного окна своего дворца, а выходил оттуда лишь в сопровождении 20 телохранителей. Приготовленное для него мясо и вино, налитое в его кубок, прежде пробовали слуги. Воскресным утром во время мессы сопровождавшие Риенци солдаты были подкуплены. 4 юношей прорвались к правителю и перерезали ему горло. Это были Джакомо Даньола, Леонардо Видзани, Лодовико Паллайо и я. Тело убитого выволокли на паперть и бросили толпе, которая растерзала его под звуки набата. На улицах Кармоны внезапно появились вооруженные горожане. Генуэзцы и их сторонники были казнены. Мой отец отказался от власти, и мы поставили во главе города Гаэтано Даньоло. Это был человек честный и благоразумный. Он втайне договорился с кондотьером Пьетро Фаэнцией, и его войска вскоре выстроились под стенами Кармоны. Опираясь на отряды наемников, мы без страха поджидали генуэзцев. Впервые в жизни мне предстояло принять участие в настоящей мужской битве. Мертвые не воскреснут, побежденные в беспорядке побегут с поля брани. Каждый мой удар послужит спасению Кармоны. В этот день я был готов погибнуть с улыбкой на устах, уверенный в том, что моя жертва — обеспечить родному городу счастливое будущее. Несколько дней на перекрестках сияли победные огни, народ плясал на площадях, а процессии обходили крепостные стены, распевая «Те Деум». Начальные слова молитвы «Тебе, Бога хвалим». Потом ткачи принялись ткать, нищие выпрашивать милостыню, а водоносы сновать по городу, сгибаясь под тяжестью бурдюков. На разоренной равнине пшеницы не уродилось, и народу пришлось есть черный хлеб. Горожане облачились в новые одежды, обули башмаки, прежних управляющих сместили, но иных перемен в Кармонии не замечалось. «Гаэтано Даньоло слишком стар», — нередко твердил мне Леонардо Видзани, сгоравший от нетерпения. Леонардо был моим другом. Он превосходил всех в состязаниях, где требовалась сила, и я чувствовал, что в нем есть частица сжигавшего меня огня. Однажды вечером во время устроенного им пира, куда мы были все приглашены, мы захватили старика Гаэтана и заставили его отречься от власти. Он отправился в изгнание, а его сын и Леонардо Видзани взяли власть в свои руки. Народ, уже ничего не ждавший от Гаэтана, с радостью встретил рождение новых надежд. Старые чиновники были замещены новыми людьми, и площади вновь огласились праздничным шумом. Была весна. На равнине цвели миндальные деревья, и небеса еще никогда не казались столь синими. Я часто скакал на коне по холмам, простиравшимся до горизонта, и смотрел на раскинувшуюся передо мной до самой дальней линии синих холмов зеленовато-розовую ширь. Я думал: за этим холмом есть другие долины и другие холмы. Потом я глядел на возвышавшуюся на скалистом утесе Кармону, ощетинившуюся 8 горделивыми башнями. Здесь билось сердце огромного мира, и вскоре моему городу предстояло исполнить свое предназначение. И вновь наступала весна, вновь цвели миндальные деревья, под голубыми небесами разворачивались празднества, на площадях не струился ни один фонтан, Везде по-прежнему стояли ветхие лачуги, а широкие ровные улицы и белые дворцы существовали лишь в моих мечтах. Я спросил у Видзани: «Чего ты ждешь?» Он удивленно поглядел на меня. «Ничего не жду». «Чего ты ждешь? Почему не действуешь?» «А разве дело не сделано?» — спросил он. «Зачем же ты взял власть, если ничего не предпринимаешь?» «Я взял власть, она моя, и этого мне достаточно». «О, если бы я был на твоем месте!» — страстно воскликнул я. «И что?» «Я заключил бы для Кармоны могущественные союзы. Я вел бы войны, расширял наши земли, возводил бы дворцы. Для этого потребуется много времени», — заметил Видзани. «Время у тебя есть». Лицо его вдруг омрачилось. «Ты отлично знаешь, что его нет. Народ тебя любит. Это продлится недолго». Положив руку мне на плечо, он сказал: «Чтобы довести до конца все великое, о чем ты говоришь, нужны годы, но сперва придется многим пожертвовать. Они быстро возненавидят меня и прикончат. Ты можешь защищаться». «Не хочу уподобиться Франческо Риенце», — с горечью бросил он. «Впрочем, тебе известно, сколь бесполезны любые меры предосторожности». Лицо его осветилось улыбкой, которая так нравилась мне. «Смерти я не боюсь, по крайней мере, впереди у меня несколько лет жизни». Он был недалек от истины. 2 года спустя Жофруа Массильи велел своим подручным задушить его. Этому хитрецу удалось привлечь на свою сторону знать, даровав крупные привилегии. Правил он не лучше и не хуже других. Во всяком случае, можно ли ожидать, чтобы человеку удалось оставаться у власти достаточно долго, чтобы успеть обеспечить городу процветание и славу? Отец мой состарился. Он потребовал, чтобы я женился. Хотел, пока еще жив, полюбоваться на внуков. Женился я на Катерине Д'Алонзо, дочке знатного горожанина. Она была хороша собой, благочестива, а волосы ее сверкали, как чистое золото. Она подарила мне сына, которого мы нарекли Танкредом. Отец вскоре умер. Мы похоронили его на кладбище, что возвышалось над Кармоной. Я смотрел, как опускают в яму гроб, где покоилось мое собственное иссохшее тело, мое бесполезное прошлое, и сердце мое сжалось. Суждено ли мне, как ему, умереть, ничего не совершив? В последующие дни при виде Жофруа Массильи, скачущего на коне, я невольно сжимал рукоятку меча. Но у меня мелькала мысль: все тщетно, ведь меня тоже прикончат. В начале 1311 года генуэзцы выступили против Флоренции. Богатые, сильные, с недаемой жаждой успеха, они покорили Пизу. Они хотели подчинить себе весь север Италии, а, быть может, их честолюбивые замыслы простирались гораздо дальше. Они потребовали от нас заключить союз, чтобы было легче сокрушить флорентийцев и поработить нас. Им требовались подкрепления, лошади, продовольствие, фураж и свободный проход через наши земли. Жофруа Массильи принял их посланца с большим почетом. Поговаривали, что генуэзцы готовы заплатить ему за содействие золотом, а человек он был алчный. 12 февраля, в 2 часа пополудни, когда блистательный кортеж сопровождал посланца генуэзцев на равнину, в сердце Жофруа Массильи, проезжавшего на коне под моими окнами, вонзилась стрела. И я лучше всех в Кармоне стрелял из лука. Тотчас мои люди пронеслись по городу с криками «Смерть генуэзцам!», а горожане, тайно предупрежденные мною, захватили герцогский дворец. К вечеру я стал правителем Кармоны. Я велел вооружить всех мужчин. Крестьяне покинули равнину и укрылись за крепостными стенами, прихватив с собой зерно и скот. Я отправил гонцов к кондотьеру Карла Малатесте, призывая его на помощь. Затем я закрыл врата Кармоны. «Пусть разойдутся по домам», — сказала Катерина. «Во имя Господа, во имя любви ко мне, во имя нашего ребенка, пусть разойдутся по домам». Она опустилась передо мной на колени, слезы текли по щекам, покрытым красными пятнами. Я провел рукой по ее волосам. Тусклые ломкие волосы, бесцветные глаза, тощее серое тело под бумазейным платьем. «Катерина, ты ведь знаешь, наши закрома пусты. Так нельзя, это невозможно!» — растерянно проронила она. Я оглянулся. Сквозь приоткрытое окно во дворец проникали холодный ветер с улиц и тишина. В тишине черная процессия спускалась по главной улице, и люди, стоя на пороге домов или высунувшись из окон, смотрели на молчаливое шествие. Доносились лишь мягкая поступь толпы и позвякивание конских подков. «Пусть разойдутся по домам», — повторила она. Я перевел взгляд с Джакома на Руджера. «Нет ли другого средства?» «Нет», — глухо сказал Джакому. «Нет», — покачал головой Руджера. «Тогда почему бы не прогнать и меня?» — в отчаянии предложила Катерина. «Ты моя жена», — возразил я. «Я лишний род. Мое место среди них. О, я заслуживаю презрения!» Она закрыла лицо руками. «Господи, помилуй нас, Господи, помилуй нас!» «Хватит причитать», — оборвал ее я. «Господь хранит нас, я знаю». Одни спускались из крепости, другие поднимались из нижнего города. Холодное солнце золотило розовую черепицу крыш, разделенных темными тенями. Из тени они выступали мелкими группами, которых окружали охранники на конях. «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй нас!» «Прекрати причитание», — бросил я. «Бог защитит нас!» Катерина поднялась с колен и подошла к окну. «Ох уж эти мужчины! Они смотрят и молчат!» — воскликнула она. «Они хотят спасти Кармону», — откликнулся я. «Они любят свой город». «Разве они не понимают, что сделают генуэзцы с их женами?» Процессия вышла на площадь. Женщины, дети, старики и калеки, они стекались из верхних и нижних кварталов. В руках узлы, люди еще не утратили надежды. Женщины сгибались под тяжестью своей ноши, будто там, вдали от крепостных стен, им еще сгодятся одеяла, кастрюли и воспоминания о былом счастье. Стражники остановили коней, и за этим кордоном огромная розовая чаша площади начала медленно заполняться немой темной толпой. «Раймонда, отошли меня с ними», — умоляла Катерина. «Генуэзцы не позволят им пройти. Они оставят всех умирать с голоду во рвах». «Чем нынче утром кормили солдат?» — спросил я. «Кашей из отрубей и супом из травы», — понурившись, произнес Руджера. «Сегодня первый день зимы. Разве могу я печься о женщинах и стариках?» Я выглянул в окно. Тишину прорезал крик. «Мария! Мария!» — кричал юноша, поднырнув под конским брюхом. Он проник на площадь и смешался с толпой. «Мария!» Двое стражников поймали его и отбросили за кордон. Он отбивался. «Раймонда!» — окликнула меня Катерина. «Раймонда! Лучше сдать город!» Катерина цеплялась за решетку окна. Казалось, она вот-вот упадет под тяжестью непосильного бремени. «Тебе известно, что они сотворили в Пизе?» — спросил я. — Оставили голые стены, всех увели в рабство. Лучше отсечь себе одну руку, чем погибнуть. Я окинул взглядом стройные белокаменные башни, гордо высевшиеся над розовыми крышами. Если мы не сдадимся, им ни за что не взять Кармону. Стражники отпустили юношу, он остановился под окнами дворца. Подняв голову, он крикнул: «Смерть тирану!» Никто не двинулся с места. На соборной колокольне принялись звонить колокола. Это был погребальный звон.